К моему удивлению, работать на халяву мне не предложили, и за каждый ряд каменной кладки награждало 1000 йок. Некоторые могли бы мне возразить, как я ворочаю такие огромные, и, наверняка, тяжелые блоки, но не стоит забывать, что сила тяжести на планетоиде в разы меньше таковой на планете, ну и телекинез мне в помощь. Отличная, кстати, прокачка навыков работы с пси-энергией. Вот так и пошло, времени суток, как такового для меня не существовало, рабочий процесс, после отладки технологий, был довольно медитативный. Знай себе рез, укладывая и скрепляй. Спал я, когда сильно уставал, корм и вода подавались через трубочки автоматически. Отходы отводились тоже. Я складывал отработанные картриджи и прочий технологический мусор в освободившийся контейнер. Для удобства перемещения вдоль кладки я оставлял полоску около метра шириной и пандус шириной 3 метра, ведущий к шлюзу. После окончания постройки внутренней стороны купола, по этому же пандусу я выносил камни наружу и укладывал их уже там. Периодически я подравнивал купол для придания ему дополнительной гладкости. За эстетику мне тоже, как оказалось, доплачивали. Ведь если бы я не старался, то получал бы не 1000 ок, а всего 800. Поэтому все мои труды, в итоге, окупились. Я даже сам удивился, когда построил это монструозное сооружение. По-другому мой купол назвать было нельзя. Снаружи он выглядел как буровато-черная гладкая полусфера, с аккуратным проемом шлюза. Изнутри купол был также гладок и величественен. К моему удивлению, внутренний объем помещения также значительно увеличился. Пол опустился более чем на 10 метров. К шлюзу шел ровный пандус с матовой поверхностью. Для матовости я, кстати, посыпал расплавленный остывающий камень мелкой каменной крошкой. Еще раз осмотрев получившуюся комнату, мысленно произнес: закончил. Выскочившему сообщению даже не удивился, слишком устал, хотя больше ментально, все же столь длительное и постоянное применение пси-способностей бесследно не проходит. Поздравляем, вольный житель, вы выполнили задание на максимально возможном в ваших условиях уровне. Также время выполнения работы было менее чем за 8 суток. В качестве награды вам достается 2 стандартные упаковки изоляционного материала и комплект декоративной отделки. Также вам достаются комплекты: температурный регулятор, комплект атмосфера, комплект освещения, оборудование, малый реактор каскад 3 метра, дверь разделительная, устанавливается между отсеками, 4 штуки. Дополнительно как бонус за эффективность вам начислено 10,1 ок и предоставлен малый комплект гравитация. Для завершения испытания и получения заслуженного вознаграждения вам осталось совершить самую малость – выжить. Удачи, разумный. Блин, гадская система. Показала кучу всяческих плюшек, а потом нагло обломала. Мол, сначала выживи, а потом дам. Естественно, если не выживешь, можно будет сильно сэкономить на одном глупом колонисте. Так как делать было все равно нечего, то я просто прибрался внутри помещения от накопившегося мелкого каменного мусора, а дальше просто просматривал свои параметры и логи системных уведомлений. Ну, просто отдыхал, так как голова после такой ударной работы просто кипела. А еще радовался цифре 50 тысяч ок на своем виртуальном балансе, 40 за купол и еще десятку от системы, ведь каждый лишний ок на счету – это дополнительные возможности на пути развития. Периодически просыпаясь, я смотрел на индикатор прохождения испытания. Когда наступил час ха, я, собственно, ничего особенного не ощутил. Звуки в космосе не передаются, трещин на потолке моего убежища не появилось. Так, сквозь материал скафандра периодически ощущал дрожь каменного тела планетоида. Но тут было непонятно, то ли по куполу прилетело, то ли сам космический камень скоро расколется, но надеялся я все же на лучшие. Все-таки мне на нем еще жить, и космическую империю строить, хм. О том, что испытание провалено, я узнаю, если увижу космос, ага, сквозь купол. Просто однажды, вдруг, отсчет испытания закончился, и все, только система известила об этом событии в свойственном ей суховато-ироничном стиле, вообще сразу чувствуется, кто ее программировал, узнаю руку и волю отца, только он мог создать такого искусственного тролля, что бы это ни значило. Так вот, вернемся к сообщению. Первое но не последнее внеплановое, испытание вами успешно пройдено. Материальная награда будет доставлена в течение суток. Когда будете готовы к выполнению следующего задания, просто подумайте об этом. Еще раз поздравляю, разумный, и высоких достижений вам. Вот так и закончилось мое первое приключение. Как-то, никак оно закончилось, очень буднично, как будто не приключение эпической сложности и опасности, а так, как будто до ветру сходил. Единственное, что меня впечатлило во всем этом, так это внешний вид моего купола. Он стал похож на наперсток, в том смысле, что был весь в мелких рытвинах от попадания метеоритной пыли. Все же мне не повезло, в том плане, что во всем огромном космосе удар облака пришелся именно по моему убежищу. Хотя, как посмотреть, видневшийся километрах в трех от меня новый кратер, глубиной более сотни метров и шириной больше 200, говорил о том, что мне все же повезло. Тот космический булыжник мог упасть намного ближе. Тогда даже прямого попадания бы не понадобилось, чтобы мое укрытие просто обрушилось на мою же бедовую голову. Поэтому оставалось только поблагодарить духов Вселенной и продолжать жить дальше. Полученная от отца склонность к перфекционизму не позволила остаться внешнему виду моего нового дома так, как есть. Поэтому я потратил еще трое стандартных суток на то, чтобы обложить выступающую часть купола дополнительным слоем каменных блоков, благо материала снаружи было просто завались, за что получил еще десяточку ок на свой виртуальный счет. После хорошей работы положен столь же хороший отдых, но это точно не про меня. До жути захотелось снять скафандр и просто помыться. Хотя, с чистотой обычно проблем нет, ведь особый материал внутренней отделки скафандра поддерживал тело в чистоте, просто слущивая поверхностный слой кожи и отправляя мусор в специальный картридж для отходов. Поэтому все космонавты обычно такие чистенькие и свеженькие, а еще абсолютно лысые. Причем везде, так как для большей гигиеничности, все волосы тоже, того, слущиваются. Для мужчин семьи Клим, это трагедия, так как с волосами уходит большая часть брутальности. К счастью, не всегда надо носить такой вот, космический скафандр. Обычно, дома, носит комбинезон полегче и без функции самоочистки. Но все это опять же лирика. Система тоже позаботилась, чтобы я не скучал, и выдала очередное задание. Следующий шаг вашего развития – улучшение условий жизнедеятельности, так как человек не может длительно находиться в скафандре. Во избежание развития различных фобий и прочих психических деформаций, ему обязательно нужно создавать условия хотя бы минимального комфорта. Цель задания заключается в том, что вы могли находиться в своем убежище без средств индивидуальной защиты, и при этом не ощущали дискомфорта. Задание завершается по вашей команде «Закончил». Также награда зависит от качества постройки. Неплохое задание, хотя и вполне ожидаемое, все же одной из главнейших целей всего испытания является не только становление командором всей системы, но и обеспечение себе и своим людям комфортных условий проживания. И опять же, задание – это хорошо, но никто не мешает мне подойти к процессу творчески. У меня с читу скопилась уже приличная сумма ок. Помимо обязательно декадного комплекта еды, воды и гигиенических принадлежностей, я почти на всю эту сумму заказал малый комплект жизнеобеспечения и малый комплект строитель. После этого у меня осталось чуть больше 5000 ок. Немного, конечно, но даже если не справлюсь с заданием, что вряд ли, все же для себя стараюсь, то на минимальный комплект для выживания мне хватит. Ждать полного комплекта заказа надо было почти полные стандартные сутки. Это время я посвятил отдыху и планированию дальнейших действий. Так как долго один я жить не собираюсь, для человека это ненормально, а для молодого половозрелого парня еще и довольно вредно, то надо жилой модуль сделать расширяемым и адаптивным, к различным условиям. По своим матерям, я знаю, что такое женщина в доме. Сразу оказывается, что нужно просто ну очень большое количество, ну просто очень необходимых вещей, без которых реально невозможно жить. Лично мне достаточно для комфорта заклеить окно газетой, отец научил, а вот маме обязательно нужно мудрить какие-то занавески и кучи разных видов ткани, да еще и в большом количестве. По мне так газета намного лучше и практичней, да и новую всегда, без лишних затрат, приклеить можно, а еще и почитать, если сильно захочется. Но вообще, я не уверен, что можно сделать такой жилой модуль, который полностью удовлетворит нормальную классическую женщину. Перед тем, как начать строить жилой модуль, надо было установить полученное от щедрот системы оборудование. Я так и назвал новое помещение, аппаратное, отдельное помещение, чтобы не загромождать центральный зал. Еще я решил избавиться от громоздкого пандуса. Для этого на последние деньги был заказан комплект гравилифт и комплект раздвижных гермодверей, для будущих отсеком моего убежища. Хотя гравилифт обозначался как малый, на самом деле это была площадка, поднимающаяся на вертикальных направляющих, размером 5 на 5 метров. Учитывая расстояние плеча до ставки, я был крайне удивлен, когда ровно через час получил сообщение. Груз доставлен. Получите его у входа в шлюзовой отсек. Код идентификации прилагается. Пройдя через шлюз, я увидел перед входом кубик стандартного малого контейнера со стороной в 5 метров. Загрузив сложный идентификационный ключ из полученного сообщения, я был вынужден отойти немного в сторону, чтобы не мешать крышке контейнера открыться. В контейнер было плотно напихано призовое и заказанное оборудование. Первым делом, я распаковал строительный комплекс. В комплект входили три паучка, высотой в разложенном состоянии около 2,5 метров, 6 ног и 6 манипуляторов. В двух манипуляторах встроенные плазменные универсальные резаки. Внутри у дроидов встроенный искин малого класса, свой собственный реактор. Также к каждому дроиду шли в комплекте по три прямоугольные транспортные гравиплатформы метр на два. Каждая была оснащена погрузочным манипулятором. Для управления комплексом в ручном режиме, напомню, что нейросети я еще не заслужил, был приложен мобильный терминал удаленного управления. Он действительно мобильный. Прицепил на пояс специальную клипсу, и терминал летает за тобой. Не откладывая в долгий ящик, сразу задал программу действий, которую заранее просчитал. Паучки ринулись внутрь моего убежища, и через некоторое время из шлюза потянулись гравиплатформы с отработанной породой. Войдя под купол, справа я увидел идеально прорезанный вход в коридор, ведущий в будущую аппаратную. Коридор длиной 20 метров, ширина 4 метра и высотой 3. В конце коридора комната 10 на 10 метров и высотой 4 метра. На полу были оставлены невысокие подиумы для установки оборудования. Как только роботы вынули последний кусочек породы из запланированного объема работ, на мой счет капнули приятные 30 тысячок, а дроиды моментально перешли на другой объект. Прямо напротив шлюза они выкопали очередной коридор, комнату пока копать не стали, это я оставил на будущее. Мои стальные рабочие побежали направо от входа, там выкопали стандартный коридор длиной в сотню метров. Налево от входа в коридор дроиды отступили на 20 метров и выкопали коридор длиной уже в 20 метров. Да-да, такой вот лабиринт получался. За каждые выкопанные 10 метров коридоров мне капало 5 тысячок, а за каждую малую комнату – десятка, за каждое большое помещение – система отваливала целых 30 тысяч, а дроиды продолжили копать. Для начала я заказал центральную комнату жилого отсека, и она получилась реально большая. Увидеть свое творение воочию я пока не мог, только трехмерную проекцию на панели управления. А все потому, что темно там было как в заднице негра. Да простят меня афроамериканцы, дроидам ведь освещение не нужно. Так вот про комнату. Высотой она получилась 5 метров и размером 20 на 20, хотя в виде чертежа она совсем не внушала. Да и вообще, по космическим меркам, это мое творчество не тянуло даже на работу мелкого жучка-короеда. Ведь все познается в сравнении, а сравнивать мне было с чем. Например, с искусственным спутником на орбите Нирваны, что за каким-то фигом соорудил отец. Говорит, что захотелось, а заодно мусор после переработки астероидов утилизировался. Но опять я отвлекся, а зря, ведь за этот зал мне сразу капнуло 40 тысячок. Налево от входа я расположил кабинет и спальню. Комнаты небольшие, всего 5 на 5 метров и высотой 3. Прямо от входа кухня-столовая такого же размера и спортзал в сотню квадратных метров с 5-метровыми потолками. Говорят, для занятия спортом низкие потолки не подходят. Что ж, посмотрим, а пока по времени меня никто не ограничивал, я позволил фантазии разгуляться. Поэтому налево расположилась, даже не знаю, как назвать, санузел, баня, душевая, бассейн, размером 400 квадратов и с теми же 5-метровыми потолками, как в спортзале, назовем ее комнатой релаксации. В этой комнате был даже не глубокий, всего пару метров, 10-метровый бассейн. Очень уж скучал по нашему домашнему бассейну. В самую последнюю очередь строительные роботы убрали пандус в центральном зале, оставив перед шлюзом площадку в 9 квадратных метров. Всего за этот праздник шахтеры мне начислили более 200 тысячок. Но это не главное, основное, то, что заводило меня больше всего, это творчество, радость творения и созидания. Пусть это и была всего лишь небольшая база на всеми богами вселенной, забытом планетоиде в самой жопе необитаемой части галактики. Ведь, как учил отец, в разрушении радости немного, ведь разок разрушил, и все, опять скучаешь, ну может пару раз, а вот созидать можно было вечно. В общем, на полученные деньги заказал еще десяток комплектов дверей, 16 контрабордажных малых лазерных турелей ЛТМ-10У, и еще один малый реактор. Этих реакторов у меня уже накопилось 6 штук, ведь почти в каждый комплект оборудования входил свой малый реактор, но, много не мало, а уж реакторов никогда много не бывает. Зачем мне вообще понадобились турели? Да затем, что даже если я не хочу ничего разрушать, хочу строить, сажать сады и нюхать цветочки, это не значит, что никто не захочет отобрать у меня мою космическую базу со всеми удобствами, пусть она и находится в самой жопе мира. Поэтому, никогда не надо экономить на комфорте и безопасности. Комфорт не даст тебе сойти с ума и обзавестись кучей фобий, например, клаустрофобией, а безопасность не даст тупо сдохнуть. С целью обеспечения безопасности я и приступал к установке в каждом коридоре гермодверей, превращая их в герметичные отсеки, которые увеличат живучесть базы при ее внезапной разгерметизации. Всего мной было установлено 14 таких комплектов, по одной двери на вход в каждый коридор, далее налево в коридор аппаратный, на входе в саму комнату, отделяя, таким образом, своеобразный тамбур. Прямо от шлюза в длинный коридор через 20 метров от входа еще одну дверь. И не важно, что там еще ничего нет, будет, когда-нибудь. Далее от входа в жилый модуль отмерил полсотни метров и поставил еще одну дверь, задел под будущее расширение жилого модуля. Напротив входа в коридор жилого блока я установил дверь в предполагаемый медицинский отсек. Думаю, он будет следующим в очереди на постройку. Поставив дверь я, после некоторого раздумья, все же отдал приказ на вырезание помещения под медицинский блок. Создавалось помещение по моему внутреннему стандарту, коридор, затем тамбур 20 метров, ограниченный дверями с двух сторон, дальше комната 400 квадратных метров с 5-метровыми потолками. Так как планетоид состояла из сплошного куска базальта, обрушения своей норки я не боялся, и ковырял каменюку довольно смело. Однако это будет последняя комната, которая будет сделана с помощью вытаскивания породы через основной шлюз. В дальнейшем для этого придется копать технологические колодцы. Еще я решил расширить шлюзовой отсек. В нем грузы будут сортироваться и согреваться. Не надо забывать, что пока во всех помещениях температура близка к абсолютному нулю и весь планетоид имеет температуру практически равную окружающему космосу. Ну может быть чуть выше, за счет энергии звезды, которая его немного согревает. ХМ, надо звезде дать имя, а то непорядок. После некоторого раздумья, я решил назвать звезду Карлита, которая очень хорошо сочеталась с названием клана Примарди. Отец в детстве рассказывал что-то такое, про земные итальянские кланы, их имена и прозвища. А еще он постоянно пересказывал древнюю балладу о крестном отце, периодически утирая скупую мужскую слезу. Душераздирающая история и поучительная. А что, желтый карлик, Карл, Карлита, собственность клана Примарди. Звучит, однозначно звучит, и пусть умоется кровью отрицающий это и усомнившийся в нашем благородстве и миролюбии, но система не оставила мои потуги без внимания и моментально прислала сообщение. Желаете присвоить название звезде и системе? Конечно желаю, ради чего все тут и затевалось. Моментально ответил я. Поздравляю, звезда системы DF-34, 4456/567, переименована в Карлита. Система теперь называется «Система Карлита». Под этим именем ваша система занесена в реестр владений Свободной Империи. Под этим названием она нанесена на звездные карты. Ваше вознаграждение 20,1 ОК и комплект гиперсвязь. Поздравляем свободного жителя. Офигеть, вот я лоханулся. Вы думаете, что это офигеть как круто? Нет, это офигеть какое попадалово. Ведь теперь все свободные авантюристы и искатели нашего государства ломанутся посмотреть, а чей-то там, и вместо спокойного развития я получаю гонку со временем. А еще, я обязательно установлю ретранслятор «Маяк гиперсвязи» и поставлю на него опознаватель империи, а я это сделаю, ведь если я этого не сделаю, тогда мою систему могут попытаться отжать другие желающие, особенно если в ней есть что-нибудь ценное. Ведь моя система станет как бы частью империи, и сюда потянутся шахтеры, торговцы, производственники, да много кто. Поэтому я сперва должен застолбить за собой ключевые места в системе, а затем уже ставить маяк. И самое плохое, когда я налажу связь, мне обязательно позвонит мама, точнее мамы. Они у меня хорошие, Но, блин, как же задал бы это их сюсюканье. А ведь я, на минуточку, крутой покоритель космоса, проходящий инициацию, как мужчина, на самом высоком уровне сложности. Однако опасения опасениями, а надо работать. И сейчас пришло время начать строить нормальный шлюз с ангаром и складом, а не мириться с той шишкой на ровном месте, что у меня была до этого. После заказа турели у меня, вместе с последней премией, оставалось еще около 40 тысяч наших имперских денег. Ну а что, ок, это тоже аналог денег, типа земной криптовалюты. И их мне как раз впритык хватало на малый комплект склад и специальные ворота для малого космического ангара. Они размером 10 на 10 метров и толщиной почти полметра. Эти ворота, помимо бронестворок, имеют силовое поле с двусторонней проницаемостью, для того чтобы при открывании створок ворот из ангара не выходил воздух, и малые корабли могли спокойно залетать внутрь. Помещение я строил примыкающие к основному шлюзу из точно вырезанных из остатков материала коридоров каменных блоков. Хотя сейчас строил уже не я, а строительные дроиды, за мной же оставались только функции контролера-погонщика-надзирателя. Теперь на поверхности у меня было уже две постройки, точнее одна, так как изначальный купол стал частью задней стены ангара. Ангар тоже был несимметричен, ибо я сначала построил коробку 100 на 50 метров, с потолком 20 метров, а потом расширил ее на еще на одно помещение размером 50 на 20. Это помещение предназначалось под склад. За здание ангара, склада и за медблок мне капнуло 140 тысяч ок. На эти деньги я заказал еще один малый реактор и 6 малых противоабордажных турелей. Оставшиеся деньги потратил на закупку малого эскина с консолью управления. Все, я опять голый. Хорошо еще что, с каждым реактором, в комплекте, шел тройной запас топливных стержней. Больше денег не поступало, поэтому я занялся установкой центральных ворот и дверей в складской модуль. После установки мое детище стало еще больше похоже на крутую космическую базу, а работа не прекращалась, и дроиды начали устанавливать лазерные турели, точнее не турели, а вырезать под них гнезда. После вырезания гнезд и прочих технологических ниш и тоннелей, были проложены энергетические и управляющие магистрали, а за ними пришло время покрывать все поверхности базы изнутри тем самым изоляционным материалом, которого у меня было две упаковки и занимало большую часть полученного малого контейнера. Вещество это было очень интересное. Тонкое полотно, скрученное в рулон шириной 3 метра и толщиной около 1 мм, легко нарезалось и наклеивалось на стены как скотч, но после нагрева увеличивало свою толщину до 10 сантиметров, и приобретала практически стремящуюся к нулю теплопроводности высокую твердость. Вот таким материалом и покрывалась вся поверхность базы. Затем после наложения теплоизоляции пришла пора оборудования. Все 8 малых реакторов через специальные крепления можно было объединить в один кластер, или батарею, с мощностью превышающую производительность среднего реактора, раза так в 2. При этом возрастала суммарная мощность и снижались затраты топливных стержней. И это очень круто. Так база получала энергии даже с избытком. Затем дроиды установили гравилифт. И теперь после выхода из шлюза ты оказывался на площадке размером 3 на 3 метра, с которой можно было пройти на плиту гравилифта. С краю платформы был столбик с небольшой панелью управления. Нажав на кнопку, ты запускал, собственно, сам лифт. Отсутствие механического привода позволяло использовать всего две направляющих при громадной грузоподъемности. Затем на стены крепились панели управления температурой, атмосферой, освещением, гравитацией. Также в аппаратной устанавливался водяной бак на 50 кубометров воды, соединенный с системой жизнеобеспечения и основной модуль утилизатора. Здесь же стояли баллоны со сниженными газами для формирования атмосферы. Затем малые терминалы утилизатора ставились во всех основных помещениях. После этого на складе устанавливалось выводное устройство утилизатора для выгрузки продуктов переработки углерода, металлов, баллонов с газами и прочее. Вода и углекислый газ поступали обратно в бак с водой и в атмосферу соответственно. На отдельный постамент роботы установили эскин с консолью управления. Закончив с оборудованием, роботы принялись протягивать трубы и аккуратные жгуты шин питания, управления, эмиттера генератора гравитации, температуры, датчики кислорода и газовые форсунки, поглотители воды и газов. Затем разместили осветительные панели и упорядочили расположение светильников. После этого установили направляющие для крепления отделочных панелей на стены, пол и потолок. Эти панели были из сверхпрочного пластика, но одновременно упругие и приятные на ощупь. После установки панелей начали устанавливать оборонительные турели. Турели были выдвижные и в глаза не бросались. Установил 6 штук на потолке ангара и по 4 штуки в тамбурах перед аппаратной и жилым помещением. Их ставил 2 на потолок и по одной на стены так, чтобы перекрывать все секторы и не оставлять мертвых зон. Из оставшегося оборудования оставалось только установить на складе стеллажи, пункты зарядки для дроидов-погрузчиков, их в комплекте было 4 штуки и, собственно, распаковать самих дроидов. Остатки стройматериалов оставил на складе, потом пригодятся. За все мои действия по внутренней отделке было начислено 350 тысяч ОК. Для полноты картины надо было оборудовать жилой блок, и начать решил с комнаты релаксации. Для начала декоративными панелями разделил комнату на блок бассейна, блок баня, блок с 2 туалетными кабинками, блок с душевой и блок для очистных устройств, используемых для очистки одежды. Стиральной машиной их не поднимался язык называть. На заказ необходимого оборудования ушло 60 тысяч ОК. Пока ждал доставку, запустил прогрев помещения одновременно с запуском атмосферы. Сам бассейн выстилался покрытием, имитировавшим дикий камень. Все фильтрующие устройства уже были смонтированы в заблаговременно прорезанных и теплоизолированных нишах. Затем устанавливались шезлонги, голопроекторы, растения в специальных контейнерах с почвой, горшками я эти высокотехнологичные устройства назвать не смог, и прочие мелочи, о назначении которых мог только догадываться. Затем устанавливали в предусмотренные места сантехнику и прочее оборудование. В комплект поставки входили даже банные халаты и тапочки. Последним акцентом стали 12 дроидов-уборщиков. Комплекты кухни-столовой, кабинета, спальни, спортзала, гостиной обошлись мне еще в 100 тысяч ОК. Я радовался только одному, что после распаковки комплекта, ты получал уже полностью оборудованное под определенное назначение помещение, и не надо было возиться с расстановкой мебели, развешиванием полочек и тому подобной ерунды. Ведь в комплекте такой комплексной поставки были и сервисные дроиды, которые и занимались оформлением интерьера, после чего занимали заранее смонтированные ниши сервисных и ремонтных дроидов. Красота! Пройдя по всем помещениям и не найдя к чему придраться, отправился в аппаратную. Там активировал искин, которому после активации присвоил имя домовой. Надо сказать, что все искины производства Свободной Империи имели личностную матрицу. Это выгодно отличало их от поделок Содружества. На домового возложил функцию поддержания жизнеобеспечения базы и ее охрану. Подчинил ему всех дроидов-уборщиков и сервисных дроидов из всех комплектов. Вы же не думаете, что бассейн и сантехнику обслуживают дроиды-ремонтники? Так и нет. Для этого там есть десяток специальных сервисных дроидов, которые занимались обслуживанием оборудования. При поломке они забирали зип со склада и производили ремонт. Так вот, в комплектах кухни, спортзала, гостиной и прочих, было от 5 до 10 таких помощников. Всю эту машинерию, похожую на кишащих тараканов, я и подчинил домовому. Дождавшись, пока датчик атмосферы моргнет зеленой искрой, а сервисные дроны закончат мельтешить под ногами, подготавливая оборудование к работе, я, наконец, смог откинуть шлем и вдохнуть чуть прохладный и пахнущий стерильностью с нотками цветочного аромата воздух моей и только моей базы. После этого я скинул осточертевший скафандр, который тут же деловито уволокли в чистку шустрые дроиды. После чистки его установят в специальные крепления на входе в гостиную. Сходил в душевую, уселся в кресло и произнес: «Закончил». Глава 16. Не так страшен черт, как его малютка. В этот раз система думала довольно долго, но когда разродилась, то я понял, что такое счастье. А надавала она порядочно всего, оставалось только это все освоить. То, как основательно вы подошли к оборудованию жилого блока, впечатляет. Вы являетесь тем, кого надо ставить в пример. Обеспечение комфорта и безопасности вы провели на максимально допустимом в вашей ситуации уровне. Вы действовали по тому правилу, что скупой платит дважды, ХМ, а тупой трижды, лох же платит всегда. Среди всех проходящих испытаний на вашем уровне сложности, вы значительно вырвались вперед. Награда увеличена. В качестве награды вы получаете 500,1 ОК, малый полный, бонус, комплект Мидблок малый полный, бонус, комплект оранжерея. Также в качестве бонуса идет малый полный комплект мастерская и малый инженерный бот. Поздравляем свободного жителя. Вот это свезло, так свезло. И не в том, что я получил космический бот, пусть и малый, хотя это действительно круто, пусть даже без нейросети он полностью бесполезен. Машинка шириной 20 метров, длиной 50 и высотой около 10 метров, которая летает в космосе, ну кроме гиперпространства, это очень и очень роскошно. К тому же такой бот имеет полный комплект ремонтных дроидов, гравизахваты, манипуляторы, пара космических ремонтных дронов и в комплекте базу знаний на все это оборудование минимум 4-го ранга. Кроме того, бот был полностью укомплектован расходниками, топливом и комплектом ZIP-а. Но повезло мне в том, что я получил именно полный комплект медицинской секции. Если бы мне всучили обычный комплект медицинского кабинета, то туда вошли бы только сама медицинская капсула и небольшой запас медицинских картриджей. В полный комплект, помимо медицинской капсулы, входил универсальный диагност, киберхирург-реаниматор, 4 специальных медицинских дроида, искин-медик, информационная база медицины 5-го ранга. Помимо чисто медицинского оборудования, в комплект поставки входило и прочее оборудование, включая малый автономный реактор, синтезатор медикаментов, сейф, кучу расходников и всякой мелочевки типа ZIP-а. Если бы поставка была обычной, то мне понадобилось бы пройти кучу заданий или какой-нибудь заковыристый квест, чтобы добрать это все до полного комплекта. Жаль только, что полным функционалом этого оборудования я не смогу воспользоваться до установки нейросети и изучения информационной базы. Но в ограниченном режиме оператор вполне может заменить медицинский искин. Почему не полностью? Да потому, что у медицинского искина есть определенные ограничения. Ничего такого, просто программа типа клятвы Гиппократа. В общем, мешкать я не стал, благо помещение под медблок у меня уже было готово, и поручил своим строителям и ремонтникам установку оборудования. Реактор в этот раз я решил оставить в медицинском блоке, так как это положено для обеспечения его автономности, а значит и безопасности. Но к общей сети я его подключил, таким образом увеличивая общую энергетическую мощность всему сооружению. Полностью на самотек я этот процесс не пустил, контролируя установку дроидами-строителями на определенные производителем места. После окончания работ провел запуск искина, ввел код доступа, после чего немножко пообщался с ним. Ну что сказать, док, как я его назвал, был новеньким, то есть совсем. Если сравнивать его с человеком, то он был на уровне фельдшера, только-только выпустившегося из медицинского училища и не имеющего никакого опыта практической работы. А для того, чтобы этот опыт получить, надо было поработать несколько лет с большим количеством пациентов, да еще и в какой-нибудь государственной бесплатной больнице. В общем, все, как и у людей. Поэтому грамотный начальник частного медицинского центра намного охотнее берет на работу простого врача, много лет проработавшего на государство, чем самого лучшего выпускника мединститута. По крайней мере, по рассказам отца, который часто нам, детям, рассказывал о жизни на своей первой, дикой планете. Процентов на 90 этот искин был бесполезен, но все же это было лучше, чем ничего. Пусть простейшие, но травмы и болезни он излечит, а там и опыт придет. После знакомства подчинил искину всех медицинских дроидов, а затем поставил ему задачу по приведению всего медицинского блока в рабочее состояние, и затем надо было запустить финальное тестирование, чтобы выявить все ошибки в сборке, программировании и совместимости аппаратуры. И ошибки наверняка будут, несмотря на то, что это космическая цивилизация и космическое оборудование. После медицины я взялся за оранжерею. Этому проекту я вообще придавал много смысла. Все же я вырос практически на курортной планете, в окружении огромного количества зелени, воздуха и прочих проявлений живой атмосферы. Поэтому в раз лишиться всего этого, было тяжело. Поэтому на оранжерею я выделил целую декаду. Начал я с давно напрашивающейся технологической шахты. Эта шахта была для извлечения пустой породы. С местом для моего нового проекта я не поскупился и сделал свой будущий сад размером в 1,5 раза больше и выше ангара, только в толще планетоида. Я не собирался рисковать растениями из-за случайного астероида. Для доступа к оранжерее пришлось заказать еще один гравилифт. После того, как помещение и лифт были созданы, началась собственно самой системы для обеспечения жизнедеятельности под землей. А это очень много. Ведь помимо огромных объемов грунта, надо было обеспечить оптимальный состав воды и питательных веществ в ней, надо было регулировать газовый состав воздуха, надо было создать искусственное освещение и даже ветер. Вы не поверите, но без ветра многие растения просто не будут расти, а еще с очень большой вероятностью они заболеют и зачахнут. В общем, Через несколько дней работ, создавалось впечатление, что это не будущая оранжерея, а логово паука. Столько здесь было различных труб, проводов и всяких механизмов. И эта оранжерея класса малая, я даже не представляю, какой будет средняя или даже большая. Хотя вру, внезапно перед глазами встали огромные космические станции, конструкции древних Бжори. Они были до 100 километров в диаметре, а в невероятных лесных массивах, расположенных внутри таких конструкций, можно было даже заблудиться. В качестве завершающего штриха на одной из стен примостилась довольно большая площадка, на которой расположилось рабочее место биолога. Оно располагалось как раз около панели гравилифта и было окружено прозрачной стеной, за которой расположилась уютная зона отдыха с мягкими кожаными диванчиками, столиком, большим голомонитором, баром с напитками и прочими атрибутами хорошего времяпрепровождения, которые я узнал, пообщавшись с отцом. Тот был знатным любителем комфорта и сиборитства. Но самым главным предметом в этом контрольном пункте была панель управления климатом, основным компонентом которой был управляющий Эскин, который я, недолго думая, назвал лесником и подчинил домовому. Все же газовый состав всего убежища зависел от оранжереи, и наоборот, поэтому отвечать за него должен был тот искусственный разум, который отвечал за жизнедеятельность людей. Ведь то, что хорошо для оранжереи, например, высокое содержание углекислоты в воздухе, не всегда полезно для человека, и таких тонкостей сотни. И вот только теперь наступило время засыпания грунта, разбивки дорожек, посадки растений и прочих мелочей. Хорошего в этом только то, что все мое участие заключалось в составлении проекта насаждения и разморозку из стазиса живности. Все остальное делал Искин, он же поправил несколько ошибок в планировании оранжереи. В комплект поставки входила информационная база биологии аж 5 ранга, но без нейросети она была бесполезна, поэтому отправилась в сейф, к остальным базам, которые я планировал изучить, как только, так сразу. Единственным мухляжом с моей стороны было то, что все семена и саженцы растений обработал пси-энергией. Все же эта энергия позиционировалась как энергия жизни и движения Вселенной, вот я и решил попробовать, а вдруг получится.